вспоминает участник первого коммунистического субботника в депо «Москва-сортировочная» Василий Михайлович Сидельников. Мне помнится тот день, о котором нам рассказывал Иван Ефимович Бураков. Это 3 апреля 19 года, когда по просьбе Владимира Ильича Ленина был создан чрезвычайный пленум Московского совета. И на этом пленуме был Иван Ефимович, он был членом Московского совета от нашего депо. Иван Ефимович, слушая Ильича, его призыв начать работать по-новому, по-революционному, напрячь все силы на разгром Колчака. Мы даже сейчас не можем сказать, кто предложил первым остаться самим на ночь и приступить к ремонту нескольких паровозов под воинские эшелоны, которые уже подходили к нашей станции. Эта инициатива была поддержана. И поскольку Иван Ефимович нам рассказывал о выступлении Владимира Ильича Ленина, то мы считали, что это его инициатива – ответить на призыв Владимира Ильича Ленина. Он опросил всех пофамильно, согласен ли остаться. И каждый из нас отвечал «да». После этого мы разбились на 2 бригады. Одну возглавил Иван Ефимович Бураков, а вторую возглавил комиссар того ремонтного цеха, где мы производили ремонт паровозов. Каждый стремился как можно скорее закончить свою деталь, которую было поручено ему отремонтировать. Если он ее ремонтировал на верстаке, то пойти на паровоз, установить ее. И после этого каждый спешил помочь своим товарищам. К 6 часам утра эти паровозы были закончены. Мы вызвали мастера текущего ремонта, где ремонтировали эти паровозы, Степана Андреевича Грошелева. Осмотрев паровозы, он дал высокую оценку и заявил: «Вы сделали такую работу, которая хватила бы на 2 суток». Ну, такая оценка высокая нас еще больше воодушевила. Мы сняли фуражки, запели партийный гимн «Интернационал» и отправились в вагон 16, где помещалась наша партийная ячейка. Иван Ефимович Бураков рассказал, как первый поезд отправился. И когда поезд тронулся, на каждом вагоне было написано «Смерть Колчаку». Вот так было брошено первое семечко коммунистических субботников.